Глава 20. О пятой битве Нирнаев-Арноэдиат. Рассказывают, что Берен и Лутен вернулись вместе в северные земли Среднеземья и некоторое время обитали там вместе, как живые мужчина и женщина. Свой же облик приняли они в Дориафе. Те, кто видел их, радовались и в то же время ужасались. И Лутиен пришла в Менегрот и касанием своей руки исцелила зимнюю старость Тингола. Но Мелиан взглянула ей в глаза и прочла начертанную в них судьбу и отвернулась, ибо знала, что они разлучены отныне до конца мира. И не было в сей миг скорби и потери тяжелее, чем скорбь Майи Мелиан. Затем Берен и Лутиен ушли вдвоем, не боясь ни голода, ни жажды. Они переправились через Гелион, пришли в Оссирианд и долго жили там, на Толгален, зеленом острове посреди Адуранта, пока не затихли все слухи о них. Позднее эльдеры назвали этот край Дорфирн и Гуинар, земля живущих мертвых. Там-то и пришел на свет Диор Аранель, прекрасный, что потом стал известен как Диор Элухиль, что значит «наследник Тингола». Ни один смертный не говорил с тех пор с Берином, сыном Барахира, и никто не видел, как Берин и Лутиен покинули сей мир, и никто не возвел кургана над могилой, где неведомо когда упокоились их тела. В те дни Маэдрос, сын Феонора, воспрял духом, узнав, что Моргот не так уж непобедим, ибо по всему Белерианду воспевались в песнях подвиги Берена и Лутиен. Но Моргот уничтожит их всех поодиночке, если только они вновь не объединятся и не создадут новый союз. И вот начал Маэдрос воплощать свои замыслы и объединять эльдеров для новых побед, и созданный им союз был назван «Союзом Маэдроса». Однако клятва Феонора и лихие дела, сотворенные ею, повредили замыслу Маэдроса, и он получил меньше помощи, чем мог надеяться. Из-за цели Горма и Куруфина Ородреф не вышел бы в бой по призыву любого из сыновей Феонора. Да и эльфы Наргофронда все еще надеялись защитить свою сокрытую твердыню тайной и скрытностью. Потому оттуда явился лишь небольшой отряд, ведомый Гвиндором, сыном Гуильна. Доблестным принцем против воли Ородрефа ушел он на Северную войну, ибо скорбел о брате своем Гельмере, сгинувшем в Дагор Браголлах. Они взяли герб дома Финголфина и шли в бой под знаменем Фингона, и из них лишь один вернулся назад. Мало чем помог и Дориаф, ибо Маэдрос и его братья, будучи связаны клятвой, отправили послов к Тинголу и высокомерно напомнили ему о своем праве, требуя либо Сильмариль, либо войну. Мелиан советовала Тинголу уступить, но речи сыновей Феонора были надменные и угрожающие, и Тингол разгневался, вспомнив о мучениях Лутиен и крови Берина, коими был завоеван камень вопреки злодейству Целегорма и Куруфина. Да и чем дольше смотрел он каждодневно на Сильмариль, тем больше желал его вечно владеть им. Ибо такова была власть камня. Потому он отправил послов назад с презрительными словами. Маэдрос ничего не ответил, ибо уже замыслил военный союз и объединение всех эльдеров, но Целегорм и Куруфин открыто клялись убить Тингола и изничтожить его народ, будь они после войны вернуться с победы, а Сильмариль не отдадут по доброй воле. Тогда Тингол укрепил рубежи своих владений и не вышел на войну, и никто не явился из Дориафа, кроме Маблунга и Белега, ибо не могли они не принять участие в столь великих деяниях. Им Тингл дозволил уйти, но с условием, что они не будут служить сыновьям Феанора, и они присоединились к войску Фингана. Помогли зато Маэдросу Наугримы и воинской силой, и оружием. И много работы было в те дни у кузнецов Нагрода и Белегоста. И собрал Маэдрос всех своих братьев и все племена, что поддерживали их. Собрались люди из племен Бора и Ульфанга и обучались воинскому ремеслу и призвали с востока еще многих своих сородичей. Сверх того, Фингон, всегдашний друг Маэдроса, заключил союз с Химрингом, и на западе, в Хифлуме, Нолдоры и люди из рода Хадора готовились к войне. В лесу Брефель Хальмир, вождь племени Халет, собирал своих воинов, и они точили боевые секиры, но Хальмир умер прежде, чем началась война, и племенем правил сын его, Хальдир. Пришли вести и в Гондолин, к Тургану, потаенному владыке. Однако Маэдросу пришлось до срока испытать свои силы, еще до того, как осуществились все его замыслы, и хотя все северные земли были очищены от орков, и даже Дортанион на время освобожден, но Морготу стало известно о замыслах эльдеров и друзей эльфов, и он сделал все, чтобы охранить себя. Он послал к ним множество соглядатаев и предателей, и им было тем легче, что вероломные люди, заключившие союз с Морготом, хорошо знали тайны сыновей Феанора. И вот Маэдрос, собрав все, какие только мог, силы эльдеров, людей, гномов, решил с востока и запада двинуться на Ангбанд. Замышлял он открыто, с развернутыми стягами пройти через Анфауглиф. Когда же, по его замыслу, он выманит войска Моргота из укрытий, из ущелий Хифлума выйдет Фингон. Они рассчитывали, что таким образом силы Моргота попадут как бы между молотом и наковальней и будут сокрушены. Сигналом к этому должен был послужить огонь большой сигнальной башни в Дортанионе. В назначенный день на рассвете сердца лета трубы эльдеров приветствовали восход солнца. И на востоке взмыл стяг сыновей Феанора, а на западе — стяг Фингона, верховного короля Нолдоров. Со стен Эйфель-Сириона смотрел Фингон на долины и леса к востоку от Эред-Ветрина. Там было расставлено его воинство, сокрытое от глаз врага, но он знал, что оно велико. Ибо собирались там все Нолдоры Хифлума, и с ними эльфы Фалоса, и отряд Гвиндора из Наргофронда. Было там и много воинов-людей. По правую руку стояло доблестное воинство Дорломена и вожди его Хурин и брат его Хуор. И к ним присоединилось множество лесных людей. Затем Фингон обратил взгляд на Тангородрим. Его скрывала черная туча, и черный дым подымался вверх, и понял он, что восстал гнев Моргота, и что вызов их принят. Тень сомнения легла на сердце Фингона, и он взглянул на восток, надеясь острым зрением эльфа различить пепел Анфауглифа, вздымавшийся из-под ног воинства Маэдроса. Не ведал он, что мешкает Маэдрос, обманутый вероломным Ульдором проклятым, который ложно предостерег его о нападении из Ангбанда. Но вдруг несомый ветром клич пролетел с юга от долины к долине, и люди, и эльфы, изумленные, радостно закричали в ответ. Ибо Тургон, непризванный и нежданный, открыл завесу над Гондолином и вышел с 10 000 воинов в сверкающих доспехах с длинными мечами и лесом копий. И когда услышал Фингон отдаленный, но громкий голос труб брата своего Тургона, тень исчезла из сердца его, а дух воспрял, и вскричал он: «Утулен Ауре, Аия Эльдалее, Ар Анатари, Утулен Ауре». День пришел, узрите народы эльдеров и отцы людей, день пришел, и все, кто слышал его могучий голос, эхом отдававшийся в горах, ответили криком «Аута и Ломе!» «Исчезает тьма!» Тогда Моргот, которому были ведомы многие замыслы и дела врагов его, решил, что настал его час, и, веря, что его вероломные слуги удержали Маэдроса и предотвратили объединение воинств, выслал на Хифлум силы несметные, и все же бывшие лишь ничтожной частью того, что припас он в тот день, одетые в черные доспехи, они не обнажили клинков и потому покинули уже пески Анфауглифа, когда их приближение было замечено. Тогда загорелись сердца нолдеров, и их военачальники хотели ударить на врагов на равнине, но Хурин был против этого и молил остерегаться вероломства Моргота, сила которого была всегда большей, нежели казалось, а цель иной, чем та, которую он явно преследовал. И хотя сигнала о приближении Маэдроса все еще не слышали, а в войске росло нетерпение, Хурин настоял на том, чтобы дождаться сигнала, и пусть себе орки разобьются о скалы, пытаясь до них добраться. Но военачальнику западного войска Моргота велено было любой ценой добиться, чтобы Фингон спустился с гор. Потому он вел войско вперед, покуда его передовые отряды не растянулись перед Сирионом от стен Эйфель-Сириона до Топи-Серих, где впадает в Сирион Ривиль. И сторожевые заставы Фингона видели уже глаза своих врагов, но ответа на вызов не было. И притихли орки, взглянув на безмолвные стены и горы, таящие угрозу. Тогда военачальник Моргота выслал всадников, якобы для переговоров. Они подъехали под самые внешние укрепления Барад-Эйфеля. С собой они везли Гельмира, сына Гуилина, витязя из Наргофронда, что был захвачен в плен при Дагор-Браголлах, и его ослепили. Затем посланцы Ангбанда выставили его на показ, крича: «У нас дома такого добра много, только если хотите их застать, поторапливайтесь, когда мы вернемся, сделаем с ними то же самое». И они отрубили Гельмеру руки и ноги, а напоследок голову, и все это на глазах у эльфов, и бросили его. На беду здесь, на укреплениях, стоял Гвиндор из Наргофронда, брат Гельмера. Гнев его превратился в безумие. Он вскочил на коня, и многие последовали за ним. Они нагнали и убили посланцев и врезались в гущу вражеского войска. Видя это, загорелись все войска нолдеров. Фингон одел свой белый шлем, и затрубили его трубы, и внезапно с гор обрушилось все воинство Хифлума. Сверкание обнаженных мечей нолдеров подобно было пламени, объявшему тростник. И натиск их оказался так неожиданно яростен, что едва не пошли прахом все замыслы Моргота. Ранее, чем войско, посланное им на запад, получило подкрепление, оно было отброшено, и стяги Фингона пересекли Анфауглиф и взмыли под стенами Андекбанда. Впереди всех шли Гвиндор и эльфы Наргофронда, и даже сейчас их трудно было сдержать, и они прорвались через врата и перебили стражу на самых лестницах Андекбанда, и Моргот затрепетал на своем подземном троне, слыша, как ломятся в его двери. Но там они попали в западню, и все погибли, кроме Гвиндора, которого взяли живым. Фингон же не мог прийти им на помощь. Из множества тайных ходов в Тангородриме выслал Моргот свои главные силы, которые прежде выжидая скрывал, и Фингон с большими потерями был отброшен от стен. Тогда на равнине Анфауглиф на четвертый день войны началась битва Нирнаев Арноэдиад. бесчетные слезы, ибо никакая песня и никакое предание не могут вместить всей ее скорби. Воинство Фингана отступало через пески, и в арьергарде его погиб Хальдир, вождь Халадинов. С ним пало много людей из Брефеля, и никогда они не вернулись в свои леса. На пятый же день... С наступлением ночи, когда до Эред-Ветрина было еще далеко, орки окружили войско Хифлума, бились до рассвета, и кольцо все сжималось. Надежда пришла, когда поутру услыхали они пение труп Тургона, ведущего воинство Гондолина, ибо Тургон стоял южнее, охраняя теснину Сириона, и удержал большинство своих воинов от опрометчивой атаки. Сейчас он торопился на помощь брату. Гондолинцы были сильны и одеты в кольчуги, и ряды их сверкали под солнцем, как стальная река. Фаланга стражи корабля пробилась через ряды орков, и Тургон прорубил себе дорогу к брату, и радостной, говорят, была встреча в сердце битвы Тургона с Хурином, что сражался бок о бок с Фингоном. Тогда возродилась надежда в сердцах эльфов, и именно в этот миг стали слышны трубы Маэдроса, шедшего с востока, и воинство сыновей Феанора ударило по врагу с тыла. Говорят, что в тот день эльдеры могли бы даже и победить, окажись все их союзные войска верными, ибо орки дрогнули, и натиск их ослаб, а иные уже готовы были бежать. Однако в то время, когда передовые отряды войск Маэдроса обрушились на орков, Моргот выслал свои последние силы, и Ангбанд опустел. Вышли волки, несшие всадников, балроги и драконы, и Глаурунг, пратец драконов. Велики были ныне мощь и ужас великого червя, и эльфы и люди дрогнули пред ним. Он прошел меж воинствами Маэдроса и Фингона и разделил их. Однако осуществить замыслы Моргота не суждено было ни волку, ни балругу, ни дракону, а только людскому предательству. В этот час открылось злодейство Ульфанга. Многие востаки бежали прочь, ибо сердца их были наполнены страхом и ложью. Сыновья же Ульфанга, перейдя внезапно на сторону Моргота, напали сзади на сыновей Феанора и в замешательстве, ими же созданном, пробились к самому стягу Маэдроса. Но не получили они награды, обещанной Морготом, ибо Маглор убил Ульдора проклятого, а сыновья Бора убили Ульфаста и Ульварта, прежде чем погибли сами. Подоспели, однако, новые силы людей-предателей, которые Ульдор собрал и укрыл в восточных холмах, и воинство Маэдроса было атаковано с трех сторон и разбито, и в беспорядке бежало. Но судьба хранила сыновей Феанора, и хотя все они были ранены, ни один не погиб. Они пробились друг к другу и, собрав вокруг себя уцелевших Нолдоров и Наугримов, прорубили себе путь из битвы и отступали на восток, пока не достигли горы Долмет. Из всего восточного воинства дольше всех держались гномы Белегоста, и тем стяжали великую славу, ибо наугримы переносили огонь куда легче, чем эльфы и люди, да к тому же у них было в обычае носить боевые маски, и это помогло им выстоять против драконов. Не будь гномов, Глаурунг и его выводок уничтожили бы всех уцелевших Нолдоров. Гномы же окружили дракона со всех сторон, и даже его прочный доспех не был надежной защитой от ударов их огромных секир. И когда Глаурунг в ярости сбил с ног Азагхала, царя Белегоста, и прополз по нему Азагхал, последним усилием вонзил кинжал ему в брюхо и ранил его, и Глаурунг бежал с поля битвы. А за ним в смятении устремились все твари Моргота. Тогда гномы подняли тело Азагхала и унесли его прочь. Медленно ступая, пели они погребальную песнь, словно это были похороны в их собственной стране, и не обращали более внимания на врагов, и никто не осмелился задержать их. А в битве на западе Фингон и Тургон сражались против войска втрое превосходившего все оставшиеся у них силы. Явился Готмог, предводитель балрогов и военачальник Ангбанда, и вогнал черный клин между войсками эльфов, окружив короля Фингона и отбросив Тургона и Хурина к Топи-Серих. Затем он двинулся на Фингона. Страшен был этот поединок. Вся стража Фингона погибла, и он остался один и сражался с Готмогом, покуда другой балрог, подкравшись сзади, не хлестнул его огненным бичом. Тогда Готмог зарубил Фингона черной секирой, и белый пламень вырвался из разрубленного шлема короля. Так пал Фингон, верховный владыка Нолдоров. И тело его вбили в песок булавами, и серебряно-голубой стяг втоптали в лужу его же крови. Битва была проиграна, но Хурин и Хуор, и те, кто уцелел еще из рода Хадора вместе с Турганом, владыкой Гондолина, еще держались, и Моргот не мог захватить теснину Сириона. Тогда Хурин обратился к Тургону: «Уходи, о король, покуда есть еще время, ибо в тебе заключена последняя надежда Эльдоров, и пока существует Гондолин, Моргот не забудет, что такое страх». Но отвечал Тургон: «Недолго еще будет сокрыт Гондолин, а, будучи обнаружен, неизбежно падет». И молвил тогда Хуор: «Но если он продержится хоть немного, из рода твоего явится надежда для эльфов и людей. Говорю тебе это, владыка, в предсмертный свой час. Хоть сейчас мы расстанемся навеки, и никогда не увидеть мне больше белых стен твоего града, от тебя и от меня взойдет новая звезда. Прощай». Маеглин же, сын сестры Тургана, стоявший рядом, слышал эти слова и запомнил их, но не сказал ничего. Тогда Турган последовал совету Хурина и Хуора, и, собрав всех, кто уцелел из воинства Гондолина, а также всех воинов Фингона, каких можно было собрать, отступил к теснине Сириона. Его военачальники Эктелион и Глорфиндель прикрывали войско справа и слева, так что ни один враг не мог обойти их. Люди Дорломена, как хотели того Хурин и Хуор, шли в арьергарде, ибо не желали покидать северные земли и решили, раз уж не суждено вернуться в свои жилища, сражаться здесь насмерть. Так искуплено было предательство Ульдора. И изо всех подвигов, свершенных праотцами людей ради эльдоров, более всего славен последний бой людей Дорломена. Итак, Тургон, прикрываемый Хурином и Хуором, переправился через Сирион, исчез в горах и скрылся от глаз Моргота. Братья же собрали вокруг себя остатки людей из рода Хадора и шаг за шагом отступали, пока не достигли Топи-Серих, и путь преградил им Ривиль. Там они стали и не уступали более. Тогда все войска Ангбанда обрушились на них и запрудили реку телами своих мертвецов и окружили остатки воинства Хифлума, как прилив окружает скалу. Там, когда в шестой раз закатилось солнце и удлинилась тень Эредветрина, пал Хуор, сраженный в глаз, отравленный стрелой, а рядом с ним легли все доблестные воины рода Хадора, и орки отрубили их головы и сложили из них курган, золотом блиставший в лучах заката. Дольше всех продержался лишь Хурин. Он отшвырнул свой щит и бился двуручной секирой, и предание гласит, что секира дымилась от черной крови троллей-телохранителей Готмага, пока не истлела. И всякий раз, убивая, Хурин кричал «Ауре Энтулува! День настанет вновь!» Семижды 10 раз звучал этот клич. Но, в конце концов, Хурин, по велению Моргота, был схвачен живым, ибо орки вцепились в него, и руки их не падали, даже когда он обрубал их, и орков все прибывало, так что Хурин, наконец, рухнул погребенный под ними. Тогда Готмак связал его и, осыпая насмешками, уволок в Андекбанд. Так, когда солнце закатилось за море, окончилась битва Нирнаев Арнаэдят. Ночь пала на Хифлум, и с запада налетела буря. Велико было торжество Моргота, и все исполнилось так, как он и замышлял, ибо люди убивали людей, предавали эльфов, и страх и ненависть разделили тех, кто мог бы объединиться против него. С того дня эльфы охладели ко всем людям, не считая только 3 родов Аданов. Владений Фингала более не существовало. Сыновья же Феанора бродили, как листья, несомые ветром. Войска их были рассеяны, союз распался, и они жили в лесах у подножия Эредлуина, смешавшись с зелеными эльфами Оссирианда, лишенные былой славы и былого величия. В Дрефиле, под защитой лесов, все еще обитали немногочисленные халадины, и вождем их был Хандир, сын Хальдера. Но в Хифлум не вернулся никто, ни из воинства Фингона, ни из витязей Хадора. Не дошли и вести о судьбе их вождей. Зато Моргот послал туда верных ему вастаков, отказав им в богатых землях Белерианда, которых они домогались. Он загнал их в Хифлум и запретил покидать его. Такова была награда им за то, что предали Маэдроса грабить и изводить стариков, детей и женщин племени Хадора. Уцелевшие эльдеры Хифлума были угнаны в северные копии и трудились там в рабстве. Немногим удалось избежать его и скрыться в горах и чащах. Орки и волки бродили беспрепятственно по всему северу и заходили все дальше на юг, в Белерианд, добираясь до самого Наантатрена, края Ив и границ Оссирианда, и не было спасения никому ни в лесу, ни в поле. Дориаф, правда, уцелел, да и чертоги Наргофронда остались сокрытыми, но Моргота они мало тревожили, то ли потому, что он почти ничего не знал о них, то ли потому, что в черных его замыслах час их еще не пробил. Многие бежали сейчас в гавани и нашли убежище в стенах твердынь Цирдана, а мореходы, между тем, плавая вдоль побережья, донимали врага молниеносными вылазками. Однако на следующий год, с приходом зимы, Моргот послал войска через Хифлум и Невраст. Они спустились вниз по Бритону и Неннингу, опустошили весь Фалас и взяли в осаду Бритомбар и Эглорест. С собой они привели кузнецов, копателей и огнеделов, а те смастерили осадные орудия, и как доблестно не сражались защитники, стены в конце концов рухнули. Гавани были разорены, башня Бараднимрас обрушена, а подданные Цирдана большей частью убиты либо уведены в рабство. Многие, однако, взошли на корабль и спаслись морем, и среди них Эрейнион Гильгалад, сын Фингона, которого отец отослал в гавани после Дагар Браголлах. С Цирданом уплыли они на юг, на остров Балар, и там находили убежище все, кто не приплывал туда. Держали они также клочок земли в устье Сириона, и множество быстрых и легких кораблей было спрятано там, в зарослях и в прибрежных водах, где тростники густы, как леса. Когда Тургон узнал об этом, он вновь послал гонцов к устью Сириона и попросил помощи у Цирдана Корабела. По его просьбе выстроил Цирдан 7 быстрых кораблей, и они отплыли на запад. Но не пришли вести на Балар ни об одном из них, кроме последнего. Корабль этот долго скитался в море и, возвращаясь, погиб в буре у самых берегов Среднеземья. Но одного морехода Ульмо спас от гнева Оссе, и волны выбросили его на берег в Неврасти. Звался он Воронве и был одним из тех, кого Тургон отправил гонцом из Гондолина. Теперь в мыслях Моргота постоянно был Тургон, ибо из всех его врагов уцелел именно тот, кого он более всего желал пленить либо уничтожить. Мысль эта тревожила Моргота и отравляла сладость победы, ибо Тургон из могущественного дома Финголина был сейчас по праву королем всех Нолдоров. К тому же Моргот боялся и ненавидел потомков Финголфина, ибо им покровительствовал Ульмо, его враг, а еще из-за ран, что нанес ему своим мечом Финголфин. Из всех его родичей более всего опасался Моргот Тургона, ибо приметил его еще в Валиноре. И когда бы тот ни оказывался рядом, тень падала на сердце Моргота, предостерегая, что в некие, пока еще сокрытые времена, Тургон станет причиной его падения. И вот к Морготу привели Хурина, ибо Моргот знал о его дружбе с владыкой Гондолина. Но Хурин не подчинился ему, а лишь насмехался. Тогда проклял Моргот Хурина и Морвен и все их потомство, и прирек им темный и горестный жребий, и, выведя Хурина из темницы, усадил его в каменное кресло на одной из вершин Тангородрима. Волей Моргота он был прикован к этому креслу. И Моргот вновь проклял его и молвил так: «Сиди же и любуйся краями, где лихо и отчаяние падут на тех, кто любим тобою. Ты осмелился насмехаться надо мной и подвергать сомнению могущество Мелькора, властелина судеб Арды, так узри же взором моим, услышь моим слухом, и не сойти тебе с этого места, пока все не придет к горестному своему концу». Так и случилось. Но никто не слышал, чтобы Хурин когда-либо молил у Моргота смерти, либо пощады себе и роду своему. По велению Моргота орки, немало потрудившись, собрали тела всех, кто пал в великой битве, их оружие и доспехи, и сложили посредине Анфауглинфа огромный курган. Он был виден издалека. Хаут-эн-Нденгин, курган убитых, нарекли его эльфы, или Хаут-эн-Нирнаев, курган слез. Но среди пустыни, сотворенной Морготом, над курганом этим проросла и поднялась трава. И с тех пор ни одна тварь Моргота не осмеливалась бродить по земле, в которой рассыпались в прах мечи эльдоров и аданов.